любит его. Так чего же тебе стыдиться? Еще одна душераздирающая комедия. Ты читал рассказ Кольера про человека, который женился на шимпанзе? Его обезьянка — жена. Великолепный рассказ. «Я был страшно угнетен», — сказал Асфалтер. «Сейчас и ничего, а тогда почти 2 месяца не работал. И слава богу, что у меня нет жены и детей, от которых пришлось бы скрывать всю истерику». «Да. И все это в честь обезьяны?» «Я перестал ходить в лабораторию, сел на транквилизаторы, но так не протянешь долго. Надо было брать себя в руки». «И ты пошел к доктору Эдвигу?» — рассмеялся герцог. «Эдвиг? Нет, у меня другой психиатр. Он снимал депрессию, но это всего 2 часа в неделю. А остальное время меня просто колотило. Тогда я взял в библиотеке кое-какие книги. Ты читал книгу такой венгерки Тины Зоколи о выходе из кризисных состояний?» «Нет, не читал». «Что она говорит?» «Она рекомендует определенные упражнения». Мозес заинтересовался. «Какие именно?» «Главное у нее заглянуть в лицо собственной смерти». «И как ты это делаешь?» Асфалтер старался говорить ровным голосом, в тоне беседы, информации. Ясно, что говорить об этом ему очень трудно. И не говорить он не мог. «Ты воображаешь, что умер?» Начал он. «Случилось худшее. Ну, дальше, дальше». Герцог повернулся к нему в профиль, как бы настраиваясь лучше слышать, внимательнее слушать. Руки сложены на коленях, плечи устало опущены, носки составлены внутрь. Затхлая вся в книгах комната с зажимной лампадой на этажерке и шелест летней листвы действовали на герцога умиротворяюще. «Истинная форма гротеска», — размышлял он. «Каково это он знал?» Он сочувствовал Асфалтеру. «Ну, пресеклось дыхание, кончилась агония», — говорил Асфалтер. «Ты мертв и должен лежать, как мертвый. Что там в ящике?» «Шелковая обивка». «А, так ты все домысливаешь». «Трудненько должно быть». «Понятно, понятно», — вздохнул Мозес. «Требуется навык. Ты должен воспринимать и не воспринимать, быть и не быть. Ты одновременно присутствуешь и отсутствуешь. И один за другим входят окружавшие тебя в жизни люди, отец, мать, все, кого ты любил, кого ненавидел. Так, так, а дальше что?» Завороженный герцог скосил на него глаза. «Дальше ты себя спрашиваешь, что ты имеешь сказать им теперь? Как ты к ним относишься? Ведь кроме истины, теперь и высказать нечего. И ты не им это высказываешь, потому что ты мертвый, а самому себе. Тут подлинность, а не обман. Истина, а не ложь. С ложью покончено. Лицом к смерти — это Хайдеггер. Ну и чем все это кончается? Когда я зрячий лежу в гробу, мне сперва удается сосредоточить внимание на своей смерти и отношениях с живущими, но потом всякий раз меня отвлекают другие вещи. Ты утомляешься? Нет. Раз за разом я вижу одно и то же». Лукас нервно, мучительно рассмеялся. «Мы уже были знакомы, когда у моего отца была ночлежка на западной Мадисон-стрит, не так ли? Да-да, я помню тебя по школе. Ну вот, когда разразился кризис, Мы сами переехали к себе в номера».